Но надо же было, чтобы все объединилось против меня и выгнало прочь из кают. И привело меня на эту палубу, показав еще раз безмерно огромный город и необъятную страну, которую я сейчас покидала навсегда. А ведь отсюда я почти не видела Нью-Йорк. Его закрывали от меня складские помещения. И я возвратилась мыслью к высотам Рокфеллер-центра. Я вновь стояла лицом к лицу со светозарным светом, рядом с двумя обнаженными по пояс, золотыми от загара юношами. Вокруг нас троих вихрем закружились другие образы, другие воспоминания. Передо мной представали то деревни, плодородные и иссушенные зноем, то нефтяные вышки, торчащие вдоль берегов, спускавшиеся даже в море, озера безмолвия под сенью могучих вековых елей и высоких гор, пустыни, каменистые и поросшие густым кустарником. Все, с чем были для меня связаны рассказы о прериях, автострады с разделительной полосой, четко белевшей даже в самую темную ночь, и улицы Сан-Франциско, идущие под уклон, пересеченные отлогими площадками. Вновь я увидела своих соучениц, моих подружек по университету. Вот они, идут непринужденной походкой, с непокрытой головой, прижимая локтем тетрадки к левому боку. А главное, я увидела... Я ждала вопля сирены. Мне почему-то казалось, что она медлит, и я то и дело поглядывала на часы. Если бы от меня зависело дать сигнал к отправлению, не знаю, ускорила бы я его или замедлила. Я торопила эту минуту и боялась ее. Сирена, наконец, завыла, и завыла так близко от меня, что я вздрогнула всем телом, оглушенная и испуганная. Потом прошло еще несколько минут. Мне трудно было бы сказать, когда именно пароход вышел из состояния неподвижности. Я поняла это, почувствовала по неестественной суете, охватившей толпу родных и друзей, торопливо покидавших судно. Отсюда сверху я видела, как они выстроились вдоль пристани. Но крыша склада заслоняла от меня большую часть толпы. Руки дружно вытянулись вперед, замахали платками, шляпами. Но, по-видимому, никто не плакал. Рты выкрикивали прощальные слова, тонувшие в общем гуле. Казалось, на всех губах застыла веселая улыбка. Но вот общее волнение передалось и мне. Оно становилось все острее, по мере того, как борт парохода медленно проносил нас над сгрудившейся толпою. Когда склад, наконец, сдвинулся в сторону, показав самый край пристани, где жестикулировала толпа, сбившись на площадке, возвышавшейся над черной водой, внезапное чувство дружеского умиления, а, может быть, и тоски, сжало мое сердце. Мне вдруг так не захотелось расставаться с этой толпой, с этими незнакомыми мне людьми. Ах, как глупо было с моей стороны не позволить себя проводить». Я была бы рада любому провожающему, даже самому равнодушному. Я тоже искала бы его в давке, нашла бы. Я тоже переговаривалась бы с ним жестами, взмахом руки, не спускала бы с него глаз долго-долго, как можно дольше. Пароход увозил меня от этого мира, который я покидала, уже покинула. Еще 30 метров, и силуэты сольются в одно неразличимое темное пятно. Пока еще было время, я поспешила выбрать себе один из этих силуэтов. На самом краешке пристани, чтобы случайно не потерять его из виду. Какого-то белокурого мужчину, вернее, юношу. Я сама возвела его в ранг своего провожающего. Он стал моим бойфрендом.